Без 5:08 все уезжающие в полной готовности выстроились в убежище в 2 длинных ряда, лицом к выходу, как в самолете перед прыжком с парашютом. Задний борт одного из грузовиков прилип к дверям. Фурман прошел между рядами и, хлопая каждого по плечу, распределил ОР, номера оперативного размещения. Мы, остающиеся счастливчики, стали прощаться с ними. «Встретимся в полночь», — говорили мы. «Присматривайте за нашими вещами». Был дан приказ, и они тронулись. За воротами форпоста рвались снаряды. Наши артиллеристы, стоявшие под Марджаюном, открыли огонь, пытаясь подавить огневые точки противника. Небо рассекали пылающие шлейфы снарядов, как молнии в грозовую ночь. Ворота открылись, грузовики дали газ, в воздух поднялась желтоватая пыль из-под колес, рассеявшаяся в темноте, и ворота опять закрылись. Закрывшись, мы будто отгородились от бури, которая бушевала за пределами форпоста. Мы, оставшиеся, гарнизон в сокращенном составе, привыкали к этому странному ощущению, смотрели друг на друга. «Совсем мы тут одни», — сказал Ривер, и в этот момент снаряды гранатомета бухнули на крыше. Но некому было объявить «разрывы, разрывы», не было центра связи. На постах дежурили всего 6 человек, без мониторов, без цифровых биноклей, практически вслепую. Я подошел к Бейлису, который развел огонь в железной бочке в углу столовой и сжигал оставшиеся секретные документы. «Есть в этом, по-моему, что-то противоестественное», — сказал он. «Все так и рвались остаться, хотя хорошо знают, что здесь может быть настоящая бойня. Чего только не сделаешь ради почета и уважения, а? Чтоб вернуться домой и пройтись по улице с выпеченной грудью». «Экшен», — ответил я. «Все любят экшен, а страх... страх засасывает, как наркотик». «На Бафоре у тебя всеми средствами стараются притупить инстинкт самосохранения», — продолжал Бейлис. «Это въедается в кровь. Учат, что приверженность цели при выполнении боевого задания стоит во главе 11 высших ценностей израильской армии, и лишь потом святость человеческой жизни. Боевое задание важнее человеческой жизни. По-твоему, это нормально?» Я вырывал страницы из руководства по отступлению и бросал в огонь. Медленно, понемножку, чтобы пламя слишком не поднималось и не начался пожар. Вдруг огонь перекинулся на меня. Может, я сунул руку слишком глубоко в бочку, рукав на правой руке загорелся. Бейлис прыгнул на меня, повалил на землю и обдал струей из огнетушителя, стоявшего наготове. Я навалился на руку, а потом побежал и подставил ее под холодную воду. Появился Ривер с аптечкой. «Знатный ожог», — заключил он. «Эвакуация невозможна, нет вертолетов. Нет выбора, надо оказать помощь на месте. Влажная повязка, немного обезболивающего». «Ну вот», — сказал Бейлис, — «успел обзавестись в последнюю минуту шрамом, сделанным на Бафоре. Странно, что у тебя не было его до сих пор». «Как раз были целых 2. Один на голове. Заработал, когда столкнулись с Твини в очереди к штанге. Слово за слово, потом в ход пошли кулаки, кто разберет. А второй упал на ржавую железяку, когда преследовали банду Абу-Джбаи. Бежал, не разбирая дороги. Подонков этих, между прочим, тогда не догнали. А мне зашивали глубокую рану на бедре. Остался шрам. Так что 2 шрама было, а теперь будет 3». «А ты оптимист», — рассмеялся Бейлис, и я опять приступил к работе. Еще несколько минут, и все должно было остаться позади. Конец Бафора. Часы показывали 22:35. Бейлис уже занял место за рулем Накпадона, потребовал от Ривера пластиковую карточку с дорожной молитвой в целлофановом чехольчике и прикрепил ее на корпусе сверху, где в обычных машинах приделано зеркало. Пинчук уже заправил гимнастерку в штаны, привел себя в божеский вид и стоял у выхода с каской, жилетом и автоматом на плече, ожидая зеленого света. Именно в этот момент с нами вышли на связь. Женский голос передал короткий приказ. «Эвакуацию остановить. Временная задержка. Ждите дальнейших указаний». «Задержка? Насколько?» «Пока неизвестно», — ответил голос. Фурман выскочил и побежал на белый пост к бункеру. Он достал из кармана мобильник, который привез из дома. Только там, на белом, между шестым и седьмым мешком с песком, в определенной позе, повернув аппарат под определенным углом, можно уловить мобильную связь. Ну, если даже повезет, с помехами. Этим не решался воспользоваться никто из бойцов, хотя рецепт с точным описанием места и всех ухищрений передавался из поколения в поколение на форпосте. Фурман позвонил Амосу. «Нельзя откладывать», — сказал он. «Мы тут одни, горстка бойцов. Линии обороны на всем участке практически не существует. Завтра утром ее прорвет, сметет, а у нас уже подсоединены детонаторы». Амос извинился, объяснил, что появились кое-какие неясности. Невозможно получить четкий ответ, есть еще расхождение во мнениях, что-то связанное с премьер-министром, так что остаемся в Ливане еще на несколько дней. Надо потянуть время до окончания политических переговоров. Но очевидно, что это, то есть отход, произойдет, по его оценке, еще на текущей неделе, потому что и на политическом уровне понимают, что так невозможно. «Держитесь», — заключил Амос, и связь прервалась.